Дорогие братья, сестры, дети, молодежь, как радостно быть в общении друг с другом, в общении с Господом нашим Иисусом Христом. Когда Иисус Христос после Своего воскресения пришел к Своим ученикам, которые были за закрытыми дверями от опасения людей, Своих врагов, которые убили Господа нашего Иисуса Христа, и Христос пришел в этот дом и говорит, и приветствует Своих в страхе находящихся учеников такими словами: «Мир вам!» То есть, при всем том страхе, в котором они находились, Христос опять-таки принес им мир и покой. И приветствует их этими словами. И мне также хотелось вас приветствовать этими словами: «Мир вам!» Дорогие братья и сестры, однажды, быв на служении, мне приходилось ночевать у одной семьи. И вот когда ночью я спал, вдруг утром я слышу голос одной девочки. И она говорит: «Папа, папа, все в доме тихо». И вдруг я слышу, что откликается отец. Дорогие возлюбленные, дитё, она взывала к отцу: «Папа». Как хорошо, когда дети имеют папу. Как хорошо, когда дети имеют маму. Как хорошо, когда мы, взрослые, еще имеем папу. И как печально, когда мы теряем своих отцов и матерей. Дорогие возлюбленные, я хотел обратить внимание на другого папу, на другого отца, на Отца Небесного, на того Отца, который возлюбил нас, который возлюбил этот мир, который возлюбил каждого человека. Он возлюбил нас любовью вечною. Он возлюбил нас так, что был готов отдать Сына Своего, Единородного, за грехи наши. Это была любовь отцовская. Отец возлюбил нас, каждого в отдельности. И поэтому Он послал Сына Своего в этот мир. Поэтому Христос был готов отдать жизнь Свою для того, чтобы нам дать жизнь. Слово Божие, оно радует нас. Оно открывает нам свет ко спасению. Слово Божие, оно открывает нам путь к вечной жизни. И поэтому мы проповедуем об Иисусе Христе. Апостол Павел, он говорит в первом своем послании к римлянам, в первой главе, 16 стихом: «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что в нем есть сила Божия ко спасению всякого верующего в Него». В Слове Божьем есть сила. И эта сила Божия, она влечет людей ко спасению, к прощению грехов. Дорогие возлюбленные, как-то один старичок со старушкой вечером сидели и читали Евангелие. И вот, читая Слово Божие, он останавливается и говорит своей старушке: «Если это слово верно, то мы погибшие. Если это слово верно, то мы погибшие люди». И тогда они как бы в печали стали дальше читать это слово. И вот они читают дальше это слово, читают, читают, и вдруг этот же самый старичок говорит своей старушке: «Знаешь, если это слово Божие верно, то для нас есть путь спасения, то для нас есть выход из нашего проклятия и от нашей погибели. И они обои через это Евангелие покаялись. Они пришли к Господу. Они открыли свои сердца Богу, и Бог вселился в ихнюю жизнь. Дорогие, от того, что мы рождаемся в верующих семьях, мы еще не верующие. Если мы бываем в святом городе Иерусалиме, мы еще не становимся святыми. Если мы даже ходили теми ступами, где ходил наш Иисус Христос, то мы еще не стали святыми. Нет, дорогие, мне приходилось быть в Израиле, приходилось видеть там, где был распят Христос, приходилось видеть там, где лежал наш Иисус Христос. Мы заходили и там молились, но от этого никто не стал святым. Я видел, как в Иордан заходили люди, и как ихние пастыря веточками мочили эту воду и брызгали на них, и думали, теперь они крещены, теперь они освятились. Нет, дорогие, через то, что на них брызгают, они не становятся святыми. Освятить может только наш Господь Иисус Христос. А как Он может освятить нас? Как Он может освободить нас от грехов наших? Иоанн говорит, и вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши. Он, Иисус Христос, явился для того, чтобы взять грех каждого человека. А как Он может взять грех наш? Как может Он освободить нас от грехов наших? Дорогие возлюбленные, никаким другим образом, как только через то, если мы, падши на колени, сознаем, что мы грешные люди, что мы нуждаемся в спасении, в прощении грехов. Только тогда Иисус Христос может протянуть руку спасения к нам. Только тогда Иисус Христос может простить нам, когда мы от сердца скажем: «Господи, прости». А сколько раз мы в жизни согрешаем? Сколько раз мы говорим необдуманно то или другое? Сколько раз короткое слово может огорчить нашего ближнего? Сколько раз мы можем этим словом оттолкнуть его навсегда? Это грех, через который наш ближний может погибнуть. Дорогие возлюбленные, есть путь ко спасению. Это есть только один путь. Этот путь – это тот путь, который проложил Иисус Христос. В Деяниях апостолов, где апостол Петр проповедует об Иисусе Христе после излияния Духа Святого, он говорит: «И кто призовет имя Господне, спасется». Кто призовет имя Господне, тот спасется. Он дальше говорит: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, через которое надлежало бы нам спастись». Нету другого имени, чем имя Иисуса Христа. Дорогие возлюбленные, все, которые призывали имя Господа Иисуса Христа, все, которые склоняли колени, все, которые сознавали, что они грешники, они получали прощение грехов. Ни одного человека Господь не обходил. Когда приходила к Нему самарянка из города Сихар, и она приходила к колодцу, Христос говорил с нею. Он обращался к ней и просил у нее пить воды. Она говорит ему: «Как ты, будучи иудей, можешь просить у нас, у самарян? Как ты можешь с нами говорить? Ведь иудеи с язычниками, самарянами не сообщаются. Они не говорят друг с другом. Как ты заговорил со мною?» Иисус Христос, Он говорит: «Если бы ты знала, кто говорит с тобою, ты бы сама просила у Него этой воды живой, которая течет в жизнь вечную. Если бы ты знала». И он говорит ей: «Иди и позови мужа твоего». Она говорит: «У меня нету мужа». А он говорит ей: «Истину ты говоришь, правду ты говоришь, что у тебя нету мужа. Пять у тебя было, и тот, который теперь у тебя, он не муж тебе». «Нет, он не муж тебе». И она увидела: это пророк, это Мессия. И она говорит: «Знаю, что должен прийти Мессия». Христос говорит: «Это я». Дорогие возлюбленные, какая чудная встреча грешника с Господом, с Царем жизни, который имел жизнь в себе и мог отдавать эту жизнь другим. Дорогие, эта самарянка, она поверила словам Иисуса Христа, и она пошла в город и возвестила людям: «Я увидела того, который сказал мне все, что я сделала в жизни моей». И люди, по словам ее, поверили, что это Мессия. Они поверили, что это Господь. И они вышли к Нему навстречу и просили Его, чтобы Он остался с ними. И Он остался с ними еще 2 дня. Дорогие возлюбленные, что произошло в течение этих 2 дней? Что произошло там, в этом городе, в этом маленьком самарянском городе Сихар? Почти весь город покаялся. Как чудно! Люди нашли этот чудный мир с Богом, о котором Христос говорил своим ученикам. Сегодня Господь, Он хочет дать этот мир каждому из нас. Как Он некогда дал этот мир самарянке, как некогда Он дал этот мир Закхею, когда Он вошел в дом его, и Он мог воскликнуть: «И Он сын Авраамов». Да, дорогие, когда грешник встречается с Богом, с Иисусом Христом, и когда он осознает свой грех, он получает прощение, он получает радость спасения, он получает новую жизнь, он получает вечную жизнь. И это желание наше, чтобы каждый, находящийся здесь, мог получить вот эту новую жизнь, мог получить прощение грехов, свободу во Христе и радость спасительную в Господе Иисусе Христе. Аминь.